Вслед за Масальским пришел и князь Куракин. Не надеясь отбиться от Лжедмитрия, он отступил, снабдив Брянск продовольствием, и засел в Карачеве. Лжедмитрий, не надеясь взять этот город, пошел на зимовку в Орел. Когда весть о появлении самозванца разнеслась по Польше, то люди, хотевшие пожить насчет Москвы, начали собираться со всех сторон под знамя Дмитрия, выставленное князем Ражинским. Когда собралось до 4000 войска, Ражинский выступил в поход и остановился в Кромах, откуда отправил послов в Орел к Лжедмитрию, объявив ему о своем приходе, предложить условия службы и требовать денег. Самозванец встретил послов неласково. На их речи он отвечал им сам, на московском наречии. «Я рад был, когда услышал, что Ражинский идет ко мне, но дали мне знать, что он хочет изменить мне, так пусть лучше воротится. Посадил меня прежде Бог на столице моей без Ражинского, и теперь посадит. Вы уже требуете денег, но у меня здесь много поляков не хуже вас, и я еще ничего им не дал. Сбежал я из Москвы от милой жены моей, от милых приятелей моих, ничего не захвативши. Когда у вас было коло под Новгородом, то вы допытывались, настоящий ли я царь Дмитрий или нет». Послы отвечали ему на это сердцем. «Видим теперь, что ты не настоящий царь Дмитрий, потому что тот умел людей рыцарских уважать и принимать, а ты не умеешь. Расскажем, братья наши, которые нас послали о твоей неблагодарности, будут знать, что делать». С этими словами послы вышли. Лжедмитрий прислал потом звать их обедать и просить, чтобы не сердились на его слова. Оказалось, что самозванец встретил их так грубо по наущению Меховецкого, который предчувствовал, что должен будет уступить Ражинскому всю власть. Когда послы возвратились в Кромы и рассказали своим о приеме, какой им сделал царь, то поляки решились идти назад. Но те поляки, которые были в Орле с Лжедмитрием, удержали их, дав знать, что все пойдет иначе, когда приедет сам князь Ражинский. Ражинский поехал в Орел с отрядом своего войска и переночевал в городе. На другое утро получил приглашение ехать до руки царской. Но когда он собрался и выехал, то прискакал гонец, чтобы воротился. Князь еще в бане. Самозванец каждый день ходил в баню и говорил, что он там отдыхает от трудов. Но Ражинский не воротился и вошел в дом, где жил Лжедмитрий. Тут начался спор между его провожатыми и придворными. Последние требовали, чтобы поляки вышли из избы и дали время царю прийти и усесться на своем месте, и тогда уже по его зову должны войти. Но Ражинский на это не согласился, и самозванец должен был проходить между поляками. Идучи, он отворачивал лицо от той стороны, где стоял Ражинский. И когда уселся на престоле, то князь подошел к нему, сказал речь и поцеловал руку. После этого был обед. Ражинский сидел с царем за одним столом, остальные поляки за другим. За обедом и после обеда было много разных разговоров. Самозванец расспрашивал о сильном восстании, Рокоше, бывшем тогда против короля в Польше, и, между прочим, сказал, что не согласился бы быть королем в Польше. Не на то уродился монарх московский, чтобы им заправлял какой-нибудь арцибискуп. На другой день Ражинский потребовал, чтобы ему было позволено поговорить наедине с царем. Начали оттягивать день-другой. Ражинский рассердился и собрался уже выехать, как вдруг прибегают к нему ротмистры и простые поляки, бывшие прежде у Лжедмитрия. Просят его и всех его товарищей, чтобы подождали до другого дня. «Мы, — говорили они, — соберем коло, и если царь не переменит своего поведения, то мы соединимся с вами, свергнем Меховецкого и провозгласим гетманом тебя, князя Ражинского». Ражинский выехал из города в Посад и там решился ждать до утра. На другой день действительно поляки собрались в коло, сидя на лошадях. Пригласили и Ражинского с товарищами. Тут провозгласили, что Меховецкий лишен гетманства и изгоняется из войска вместе с некоторыми другими. И если осмелится остаться при войске, то вольно каждому убить их. Гетманом выкрикнули Ражинского и отправили посольство к царю, чтобы назвал тех, которые донесли ему об измене Ражинского. Тот отказался объявить об этом через послов, но обещал сам приехать в коло. И действительно приехал на богато убранном коне в золотом платье. Приехало с ним несколько бояр, пришло несколько пехоты. Въехав в коло и услыхав шум, Лжедмитрий крикнул с неприличную бранью. Когда все успокоилось, один из войска от имени кола повторил ему просьбу указать тех, кто называл Ражинского изменником. Сперва самозванец велел отвечать одному из своих русских, но тот отвечал не так, и самозванец сказал: «Молчи, ты не умеешь по их говорить». «Я сам буду», — и начал. «Вы посылали ко мне, чтобы я выдал вам верных слуг моих, которые меня предостерегают от беды. Никогда этого не повелось, чтобы государи московские верных слуг своих выдавали, и я этого не сделаю не только для вас, но если бы даже и сам Бог сошел с неба и велел мне это сделать». Ему отвечали: «Чего ты хочешь? Оставаться только с теми, которые тебе по углам языком прислуживают, или с войском, которое пришло здоровьем и саблей служить? Как себе хотите, хоть ступайте прочь», — отвечал самозванец. Тут начался страшный шум. Одни кричали: «Убить негодяя, рассечь», другие: «Схватить его, негодяя, привел нас, а теперь вот чем кормишь». Самозванец не смутился и поехал спокойно в город к своему двору, но поляки Ражинского приставили к нему стражу, чтобы не убежал. Тогда он пришел в отчаяние и, будучи всегда трезвым, выпил множество горелки, думая этим себя уморить, однако остался жив. Между тем весь остальной день и всю ночь придворные его, Валавский, канцлер, Харлинский, маршалок, князь Адам Вишневецкий конюшей, бегали между ним и войском, хлопоча о примирении. Наконец помирились. Самозванец опять приехал в коло, извинился, и Ражинский отправился покойно в свой стан к кромам.